Брамс в исполнении Сайто Кинен. Мураками. На этой записи я заметил, что акустика Карнеги Холла изменилась. Я прав? От Зава. Да, акустика изменилась. Я там не был какое-то время и тоже это заметил. Стало гораздо лучше. Слышал, они провели реконструкцию? Да, возможно. Когда я возил туда Бостонский симфонический оркестр 30 лет назад, слышался грохот метро. Прямо под залом проходит подземка. Так вот, за время симфонии у нас под ногами 4 или 5 раз проносился поезд. Смеется. На записи мне тоже показалось, что звучание стало лучше. Так и есть. Стало заметно лучше. Концертная запись тоже более высокого качества, чем я ожидал. В прошлый раз я выступал в Карнеги-холле с Венской филармонией. 5 лет назад. И мне уже тогда показалось, что стало лучше. 8 лет назад, когда я был там с Бостонским симфоническим оркестром, такого не было. Я уже говорил, что в 1986 году слушал первую симфонию Брамса в вашем исполнении с Бостонским симфоническим оркестром. А еще смотрел на DVD исполнение Сайто Кинен. И теперь это выступление в Карнеги-холле. Я заметил, что все 3 исполнения сильно отличаются друг от друга. С чем это связано? Одна из главных причин, скорее всего, в струнных Сайто Кинен. Я бы назвал их более разговорчивыми. Они абсолютно выразительны. Кое-кто даже считает, что чересчур. То есть более выразительные струны? Да, и вслед за ними такими же выразительными становятся духовые. Исполнение маэстро Караяна, которое мы с вами слушали... Примечание Мураками. Чуть раньше мы вдвоем слушали ту же часть первой симфонии Брамса в исполнении Берлинской филармонии под руководством Караяна. Конечно, великолепно, но, как бы это сказать, в нем хорошо выдержаны пропорции, общий баланс... В то время как музыкантов Сайто Кинен баланс не волнует. На примере видно, что в этом смысле их подход сильно отличается от обычного профессионального оркестра. Их подход? Ну, смотрите, в оркестровой группе 10 с лишним человек, так? И каждый из них, и тот, кто сидит впереди, и тот, кто сзади, считает себя тем самым, лучшим, и старается, что есть сил. Потрясающе. При этом, несмотря на такую разницу выразительности, само звучание струнных, его направленность остаются неизменными. Да, они неизменны, совершенно такие же. Поговорим немного о становлении оркестра Сайто Кинен. Это же не постоянный оркестр, да? То есть музыканты, которые постоянно работают где-то в других местах, собираются раз в год, чтобы исполнить музыку, создают некий союз. Верно. Берут отпуск на основной работе и собираются вместе. Если говорить о группе струнных, то очень многие, хотя и не все, конечно, не играют в оркестрах. Повторюсь, не все. Есть даже концертмейстеры знаменитых оркестров, но большинство все же не принадлежит к постоянному коллективу. Чаще они исполняют камерную музыку или преподают. Получается, таких исполнителей довольно много? В последнее время все больше музыкантов хотят исполнять музыку, но при этом не желают весь год играть в оркестре. Означает ли это стремление к большей исполнительской свободе и нежелание связывать себя работой в постоянном коллективе? Да, так и есть. Например, камерный оркестр Малера. Талантливые музыканты. Ни один, как правило, не состоит в постоянном оркестре. Выдающийся коллектив. Да, очень хороший. Сейчас во всем мире, наряду с устоявшимися, так сказать, престижными оркестрами, все больше становится качественных оркестров новой формации, подобных тому, о чем вы только что говорили. Нет ли в их звучании некой неизбежной спонтанности из-за того, что оркестранты собираются от случая к случаю? Возможно, что-то подобное и есть. Это ведь не постоянный оркестр, который неделями играет в одном составе. Даже если музыканты привыкли играть в оркестре, им все равно приходится менять подход со сменой состава. Острые языки называют такие оркестры танабата за то, что они встречаются раз в год. Японский праздник берет начало из легенды про двух разлученных влюбленных, которым разрешено встречаться только раз в году. Правильно ли я понимаю, что поскольку эти люди не наемные работники, если им не нравится ваша музыка, в следующий раз они просто не приедут? Они не обязаны у вас работать. Не понравилось — ушли. Верно. Однако бывает и наоборот. Кто-то специально приезжает издалека поработать со мной. В том числе иностранцы, играющие в Берлине, Вене или в американских оркестрах, хотя им очень сложно взять отпуск. К тому же они не могут подрабатывать и брать учеников, пока играют в Мацумото. Получается, вы не можете платить им много? Мы стараемся, но, по правде сказать, наши возможности не безграничны. И все-таки в мире все больше оркестров свободного, гибкого формата. Как альтернатива привычному постоянному оркестру с его четкой системой управления. Музыканты хотят наслаждаться спонтанным разговором. Да, в таком же формате работают оркестры Люцернского фестиваля и немецкая камерная филармония. Имеется в виду Бременский оркестр под управлением Пааво Ярви? Я недавно слышал его. Оба оркестра действуют 3 или 4 месяца в году, а потом гуляйте, делайте, что хотите. Зарплату в остальное время платить не можем, так что как-нибудь сами. Такая концепция. Наверное, с таким оркестром от дирижера требуется несколько иной подход, чем с постоянным. Ну, бостонским, например. Да, подход отличается. И довольно сильно. Больше напряжения, но и больше энтузиазма. На то он и танабата. Раз в год все мои знакомые соберутся в одном зале, и если что-то пойдет не так, тут же начнутся разговоры. Что-то ты, Сейдзи, нынче не в ударе. Видать, силы уже не те. Или «А вот тут вы не отрепетировали как следует». И все в таком духе. Не хочется этого. И скажут же не со зла, а просто потому, что привыкли говорить, что думают. Но старые знакомые постепенно отходят от дел, с каждым годом их все меньше. Как вы определяете репертуар? Сначала я исполнял только Брамса. И уже вдобавок к нему концерт для оркестра Бартака или ноябрьские ступени Такемицу. Но основными всегда оставались 4 симфонии Брамса. Затем, помимо Брамса, понемногу стал исполнять и другие произведения. 4 симфонии Брамса, по одной в год. Потом появился музыкальный фестиваль в Мацумото. Там я снова исполнял Брамса, затем перешел к Бетховену. Но сначала все-таки Брамс. Да. А почему так? Почему именно Брамс? Потому что к стилю профессора Сайто больше всего подходит Брамс. Так нам казалось. Или так мне казалось. Есть такой дирижер — Кадзуёси Акияма. Так вот, он считал иначе. Говорил, что лучше подойдут более легкие Моцарт или Шуман. По-моему, сначала в Сайто Кинен он исполнял Шумана. Но мне представлялся именно Брамс. Кажется, я поговорил со всеми и решил, что будет Брамс. Подумал, что говорящим инструментом профессора Сайто ближе всего не Бетховен, а Брамс. Мне казалось, что Брамс больше подходит инструментам с богатым эспрессиво, то есть очень выразительным. Так, с замыслом исполнить всего Брамса, мы начали гастролировать по Европе. У нас было 4 европейских турне. В первый раз мы исполняли, кажется, первую симфонию. Главный репертуар профессора Сайто состоял из Брамса, Бетховена и Моцарта. И Гайдна. В основном немецкая музыка. Да, и, конечно, Чайковский. Симфонии и серенада для струнного оркестра. Дольше и тщательнее всего мы изучали именно ее. Потому что в оркестре Тохо почти не было духовых. Тохо Гакуэн School of Music. Частная музыкальная школа в Токио. А когда исполняли Моцарта, были всего 1 гобой и 1 флейта, остальных замещал орган. Пока я играл на литаврах, профессор Сайто дирижировал, а когда партии литавр не было, дирижировал я. Вот такое время. Предрасположенность оркестра к Брамсу была обусловлена тембром, звучанием? Ну, не то чтобы звучанием, как бы это сказать. Скорее, это были приемы игры, способы использования смычка, модуляция, построение фразы, выразительные средства, подходящие для Брамса. Профессор Сайто учил нас, что музыка — это выразительность. Я с ним полностью согласен. С особой страстью он преподавал нам симфонии Брамса. Кроме того, исходя из практических возможностей, то есть из состава инструментов, мы часто брали серенаду для струнного оркестра Чайковского, дивертисмент Моцарта, концерти Гросси Генделя, бранденбургские концерты Баха или просветленную ночь Шёнберга. То есть, несмотря на нехватку струнных, он с особой страстью преподавал вам симфонии Брамса. Верно. Что-то придумывали, выкручивались. Я не очень знаком с техническими нюансами, но, насколько понимаю, оркестровка у Брамса гораздо сложнее, чем у Бетховена. Нет, состав инструментов почти одинаков. Разве что контрафагот во времена Бетховена был мало распространен, а в остальном большой разницы нет. Оркестровка отличается незначительно. То есть сочетание инструментов у Брамса такое же, как у Бетховена? Да. Звук гораздо шире, но инструментовка почти та же. Однако на слух Бетховен и Брамс звучат совсем по-разному. Вы правы. Но знаете, Бетховен ведь и сам звучит по-другому в 9-й симфонии. До нее его оркестровка была гораздо ограниченнее. У меня возникает впечатление, что при почти одинаковой оркестровке Брамс звучит плотнее, чем Бетховен, словно между двумя звуками у Брамса еще один звук, некая дополнительная прослойка. Может быть, поэтому у Бетховена структура музыки очевиднее, что ли? Безусловно. Структура музыки у Бетховена более очевидна. Лучше прослеживается диалог между духовыми и струнными. В то время как Брамс перемешивает их, чтобы создать свое уникальное звучание. Угу, теперь понятно. Эта особенность хорошо заметна уже в первой симфонии Брамса. Может быть, именно поэтому ее называют 10-й симфонией Бетховена. В этом связь между ними. Получается, в оркестровке Брамс отчасти унаследовал те изменения, которые наметились в последней, 9-й симфонии Бетховена. Верно. После Брамса Сайто Кинен в основном исполнял симфонии Бетховена. Да. А после Бетховена начал включать в репертуар симфонии Малера. Вторую, 9-ю, 5-ю и 1-ю. Кроме того, из французского мы не так давно впервые исполнили фантастическую симфонию. Из недавних опер — Пуленк и Онегер. В Сан-Франциско был такой человек, Уильям Бёрнелл, составитель программы. Мы с ним вдвоем определяли репертуар. Я обращался к нему еще, когда работал в Бостоне, и продолжил в Сайто Кинен с самого начала. Он умер в прошлом году. Ему было 84 года. Наше сотрудничество длилось почти 50 лет. «Я буду счастлив, если однажды вы исполните Сибелиуса. Обожаю его симфонии. Кроме концерта для скрипки с оркестром, я не слышал его в вашем исполнении». 5-я симфония Сибелиуса? Или 3-я? Мне больше нравится 5-я. «Там хорошая последняя часть». С 60 по 61 год, учась у маэстро Караяна, я исполнял последнюю часть 5-й симфонии Сибелиуса. Ее и «Песня о земле» Малера. В категории больших романтических произведений мне достались эти два. Похоже, Караян очень любил 5-ю симфонию Сибелиуса. Кажется, записывал ее 4 раза. «Да, любил». Исполнял великолепно, к тому же прекрасно преподавал. Он часто повторял мне, что задача дирижера в построении длинных фраз, и что нужно уметь читать сквозь партитуру. Не вчитываться в каждый такт, а читать музыку более крупными отрезками. Причем для него таким крупным отрезком могли быть 16, а то и 32 такта. Так вот, он говорил, что надо учиться читать такими фразами. Что в этом задача дирижера, даже если так не написано в нотах. У него была своя теория. Когда композитор пишет партитуру, он постоянно мысленно рисует музыку. Надо уметь ее увидеть. Когда я слушаю Караяна, передо мной действительно всегда разворачивается некая история, благодаря его умению выстраивать длинные фразы. Особенно в старых записях восхищает, что история эта все еще жизненна. Однако порой мне кажется, что сегодня это звучит немного старомодно. Есть такое. В этом смысле музыка Караяна представляется мне довольно однозначной. Сразу понятно, куда она заведет. Возможно, вы правы. Этим он похож на Фуртвенглера. Все-таки национальное достояние. Верно. И еще Карл Бем в Бене. В Зальцбурге я видел, как он дирижировал оперу «Электра» Рихарда Штрауса. Со стороны он едва шевелил пальцами. Оркестр отвечал грандиозной музыкой, словно Бем дирижировал вот так. Широко разводит руки в стороны. И это выглядело настоящей магией. Думаю, дело в его особой исторической связи с этим оркестром. Он ведь тогда уже был довольно стар. Дирижировал слабыми движениями, знаки подавал редко, а музыка при этом получалась на редкость величественной. То есть Бем не давил на оркестр, а давал ему довольно много свободы? Точно не знаю. Может быть, но я не уверен. Я и сам хотел бы это знать. В случае с маэстро Караяном достаточно было взглянуть на него, и все становилось ясно. Он, как правило, полагался на оркестр. Давал ему возможность делать, что нравится, акцентируя лишь важные моменты. А вот маэстро Бем то давал подробные указания по любому поводу, то вдруг предоставлял оркестру на откуп целые фразы. Мне не до конца понятно, как это происходило. Может, все дело в Венской филармонии? Может и так. А может, в том почтении, которое испытывал перед ним оркестр. Или в негласной взаимной готовности так играть. Слышать такую музыку, смотреть на нее — всегда блаженство.